Глава 65. Эсэсовцы зашевелились, зашептались. Первый шок потихоньку проходил, и фашики прикидывали, что можно предпринять. Кто-то поглядывал на ворота бункера, кто-то на дверцу в стене. Даже не думайте! Бурцев нахмурился. Я, кажется, задал вопрос. Где? Ответа на заданный вопрос вновь не последовало. «Гаврила, покажи, как ты владеешь булавушкой!» Громко, по-немецки приказал Бурцев и добавил шепотом по-русски. «Стукни по ящику хранителей, только, пожалуйста, не сильно усердствуй!» Алексич кивнул, все понял, мол. Булавушка мелькнула в воздухе, богатырь вмазал. Бхум! На атомном гробе появилась приличных размеров вмятина. Минометный снаряд подскочил, завертелся, едва не свалился на пол. Ухум-ухум-ухум! Зарокотало эхо под бетонным куполом. Немцы вздрогнули. Бурцеву тоже сделалось нехорошо. Ну, вроде пронесло. — Я ж просил не усердствовать, Алексич, — прошепел он. — На тот свет решил всех отправить. Так рановато пока. — А чего? — смутился новгородец. — Я ж тихоньку совсем. — Нифига ж себе тихонько, — Бурцев перевел дух. — Ладно, все к лучшему. После безумной выходки Гаврила фрицы, в особенности перепуганные медиумы, имели вид бледный и, казалось, более сговорчивый. — Еще раз спрашиваю, где Агделаида Краковская? Опять молчать. — На повторить? Бурцев демонстративно повернулся к Гавриле, поднял руку с видом офицера расстрельной команды, крикнул по-немецки. — Ну-ка, еще разок, только посильней! И тут же цыкнул по-русски. — Не вздумай, Алексич. Новгородец, озадаченный двойственностью приказа, медленно-медленно занес булаву. Замер в нерешительности. Эзотерики СС затаили дыхание. — Это будет не больно, — пообещал Бурцев. — Почувствовать ничего не успеете. Вспышка — и все. Пепла не останется. Должны же, блин, хоть у кого-то сдать нервы. И нервы сдали. Не делайте этого. Она здесь. Агделаида. Я знаю. Я видел. Вы убьете ее вместе с нами. Бурцев повернулся к говорившему. Говорил тщедушный медиумишка, буквально утопавший в необъятном балахоне. Подумалось, да чего же все-таки худосочный народец, эти эсэсовские экстрасенсы. — Продолжай, — потребовал Бурцев. — Заткнись, Ганс! Офицер-магистр, тот самый краснорожий бригаденфюрер, подскочил, пытаясь дотянуться до медиума и свернуть ему цеплячью шею. Но тут уж не зевал Бурангулка и дядька Адам. Лучники в точности исполнили приказ Бурцева. Валить любого, кто попытается встать. Две стрелы ладно пропели в воздухе, обе вошли в грудь прыткого магистра. Офицер захрипел, забился в конвульсиях. Эсэсовцы отползли от брызнувшей крови. Ишь, чистоплюи какие! Ганс не заткнулся. Ганс очень хотел жить. Воля Ганса была изрядно подточена ударным ментально-астральным трудом на благо цайт-команды СС. Настойкого солдата, готового к смерти во имя интересов Великой Германии, он походил мало. Медиум с трудом одолел заикание и кое-как справился со страхом. Продолжил под хмурыми взглядами коллег-эзотериков. путаясь и сбиваясь. — Девушка, она прибыла с офицерами средиземноморской группы цайт-команды. Еще был тевтонский магистр Генрих фон Хехенлох. Он поставил якорь. Этот якорь — вербально-магическая формула. Ну, чтобы... Она позволяет... Дальше. Что ты знаешь о девушке? Я помогал выводить ее из транса. Из транса? Да, ведь и пленный в Иерусалиме Рудольф Курц тоже говорил о трансе. Она шлюссельменш, торопливо объяснял медиум. А чтобы управлять волей шлюссельменша, который не желает сотрудничать добровольно, необходимо вести его в состояние транса. Особого магического транса. Тогда цайт-прыжок пройдет успешно. И еще. Что еще? Находясь под магическим воздействием, люди обычно рассказывают все, что от них требуется. Обычно? Агделайда не рассказала. Даже будучи в состоянии глубочайшего транса, она не отвечала на вопросы, которые ей задавали. Я не знаю, как это возможно. Наверное, все дело в том, что она... Она ведь уже необычный человек. Шлюссельменш. Погоди, а какие вопросы ей задавали? О советских хронодиверсантах. Идиоты! Нашли, блин, о чем спрашивать несчастную малопольскую княжну. Еще о чем? О муже ее, о полковнике Исаеве. Только Агделайда все время повторяла одну и ту же легенду, хорошо заученную, однако слишком уж неправдоподобную. Так, легенду, значит? Неправдоподобную, значит? Медиум захлопал глазами. Конечно, какой-то мамон, какой-то нижний парк, не оскинхеды какие-то. Не мамон, а омон, машинально поправил Бурцев. Ее рассказ не совпадал с разведданными цайт-команды. Ну еще бы. Если учесть, что все разведданные о полковнике Исаеве основываются на том бреде, который сам Бурцев нес 2 года назад, запудривая мозги штандартенфюрера СС Фридриху фон Бербергу. Похоже, немцы и мысли не могли допустить, что бедняжка Аделаида говорит истинную правду. Надвигающаяся с востока красная угроза уже заставляет фашиков всюду видеть происки коварных советов. Этим зашоренным ребятам оказалось проще поверить в трансоустойчивость шлюссельменша, чем в случайное появление в прошлом ОМОНовца из 21 века. — И поэтому ее вывели из транса, — закончил немец. — Почему поэтому? — нахмурился Бурцев. Последние слова медиуму ему не понравились. Ганс замялся. — Решено было. Было решено. В общем, применить более традиционные методы воздействия. — Этки! — прохрипел Бурцев. Медиум вздрогнул. Отвел глаза. — Эпетки тоже. До цайт-прыжка допросы с пристрастием к Аделаиде не применялись. Ее берегли как ценную пленницу для рейхсфюрера СС. Но сейчас... — Что? — Сейчас рейхсфюрер ее допрашивает лично. — Рейхсфюрер? Гиммлер? — Генрих Гиммлер, — кивнул Ганс. А он решил сначала поговорить с ней, потом с фон Хохенлохом. — Где он? — начал было Бурцев. От волнения недосказанная фраза застряла в горле. «Господин рейхсфюрер намеревался прийти сюда, как только закончит свой эксперимент», — поспешил с ответом медиум. «После открытия цайт-туннеля до окончания ритуала посторонним находиться в хронобункере слишком опасно и...» «Я спрашиваю, где Гиммлер допрашивает пленницу?» «Здесь, неподалеку, совсем рядом». Ганс покосился на Атовине, и минометный снаряд, над которым по-прежнему зависала булава Гаврилы. «Поэтому, если вы все-таки решите взорвать...» «Где?» — заревел Бурцев.